Комас. Что ж я скажу еще, вот разве только, что бедствия царей кругами в мире расходятся широко, и кого, кого они при этом не заденут? Еврипид, Ифигения в Тавриде. Еще хорошо, что не от ковида помер. Тогда бы в закрытом гробу хоронили, и только семью подпустили бы. А в Италии? В Италии-то, слышали, вообще без свидетелей хоронят. Сжигают сразу, а родным только фотографии присылают. Представляете, страх какой? Ника кивала незнакомой женщине, рассеянно оглядываясь по сторонам. Наконец, из часовни вышли люди и вынесли гроб. Настал черед Буяновых. Утром отец заехал сам, хотя Ника предпочла бы заказать такси, чем метаться у машины, пытаясь понять, каким образом следует сесть, чтобы в очередной раз не эскалировать семейный конфликт. Спас папа, как и всегда. Придержал заднюю дверь матери, которая, даже не поздоровавшись, скользнула в салон и кивнула Нике. «Иди к ней». Ехали молча, но Ника видела, как отец то и дело бросал изучающие взгляды в зеркало. Пыталась вспомнить, когда последний раз они таким составом куда-то ездили, и не могла. «Хоронили в Москве», — так настояла мать. Папа, как и обещал, обо всем договорился и даже выбил отпевание, воспользовавшись лазейкой о психическом нездоровье. Нашел левого психиатра, который задним числом подписал Никите диагноз. Может, так лучше. Может, лучше считать, что он не ведал, что творил. Папе удалось пробить время в новой, недавно открывшейся при кладбище часовне. Ника стояла между родителями, едва различая слова батюшки из-за перестукивания рабочих за стеной. Она искала взглядом конкретного человека, вглядывалась в каждого из присутствующих, но задние ряды было не различить. К тому же маски делали всех одинаково неузнаваемыми. Даже Никиту. При жизни Никита был бледен, но теперь приобрел загар солярия по акции и пестрый румянец. Брови чернели четкой линией, губы алели розовым, и Ника была готова поклясться, что чувствует запах прогоркшей помады. Она осилилась разглядеть шрамик над бровью, который Никита поставил в 4 года, свалившись с качелей, но не находила и следа. Никита в гробу был дублером Никиты в морге, напоминая водевильного актера, разукрашенного для того, чтобы зрителям с последних рядов было что разглядеть. Да только она оказалась в первых рядах и сразу заметила подмену. Мать сжимала свечу без салфетки, не обращая внимания на капавший воск. Ника вырвала огарок из ее рук, обожглась и затрясла рукой. Мать раздраженно шикнула. Ника погасила свечку и протянула ей новую вместе с салфеткой. Лицо матери чуть смягчилось, и она, небывалое дело, благодарно кивнула. Раздался визг, и люди расступились. У девушки позади свеча подожгла салфетку, на полу увалялся огненный шмат, долговязый парень затаптывал его. В спёртом воздухе повис запах палёной бумаги. В часовню вошла женщина и замерла, будто не решаясь пройти вперед. Ей протянули свечку, она помедлила, но затем проскользнула вглубь зала. Рыжие кудри выбивались из-под плохо сидящего платка. Очки то и дело запотевали, так что она сняла их и близоруко щурилась. Пользуясь тем, что рыжая плохо видит, Ника вглядывалась, пытаясь понять, она или нет. В новостях появлялась ее фотография рядом с Никитиной. На то и был расчет Ники, но маска сбивала со следа. Почти любая из незнакомых Ники женщин могла оказаться той самой. Сразу после отпевания рыжая направилась к выходу, минуя автобус. Но Ника, отодрав материнскую руку, вцепившуюся в локоть, выскочила вслед. «Ирина?» Рыжая обернулась, ее взгляд заметался. «Ворота, Ника, ворота». «Я сестра Никиты. Можно с вами поговорить?» Она струсила, не решившись остаться на погребение и подойти к семье. Но где-то в глубине души хотела быть пойманной. Девушка спустила маску и вытащила сигарету. «Курите?» Ирина покачала головой. Девушка щелкнула зажигалкой, втянула дым и закашлялась. Рослая, не столько красивая, сколько интересная, с высокомерным, даже чуть хищным выражением лица, она напоминала прерафаэлитскую Прозерпину. И брата. Оба тонкокожие, темноволосые, голубоглазые. Но дело было даже не во внешности, а в чем-то неуловимом. Нервной усмешке, кривящие тонкие губы, взгляде сканере, полуприказном всезнающем тоне. Как будто перед Ириной стояла женская версия Никиты, который успел повзрослеть. Девушка откашлялась и затушила сигарету. «Я вообще-то тоже не курю. У папы попросила. Он сам на Айкос перешел, но в машине дежурную пачку держит. Я думала, это поможет. Как в кино, знаете». Ирина кивнула, вздохнула и спустила маску. В последние дни обострилась, казалось бы, подлеченная аллергическая астма. «Психосоматика», — уговаривала она себя, задыхаясь, но это не помогало. «Мне стоило самой подойти, выразить соболезнование, извиниться». «Не стоило», — девушка сломала сигарету. «Письмо его увидели?» — Ирина проговорила через силу. «Вы не даете вторых шансов». «Все увидели? Или только эту страницу?» «То есть?» — девушка кивнула. «Так я и думала. В телегу слили только последнюю страницу, отсюда и весь этот хай. Нам показали полный текст. Мать запретила его распространять, но я думаю, вы заслужили знать. Я так и решила. Придете, покажу. Отправлять не буду. Можете прочитать сейчас же, при мне. Хотите?» Ирина не хотела читать предсмертное письмо. Ирина хотела уйти и позабыть навсегда об этом письме и об этом мальчике. Но девушка уже протягивала телефон, не оставляя шанса на отказ. «Вы должны прочитать». Ирина кивнула и села на лавочку. Страница 1. Первое правило немецкого. Начиная предложение, ты должен знать, как его закончить. Одно следует за другим. Всему определено свое место. В жизни также. Одно непреложно ведет к другому. Только ты понимаешь это уже к финалу. Вариантов не было. Связка окажется в конце предложения. Связка — это я. Я не глагол, не движущая сила. Я только элемент, затерявшийся в конце. Тот элемент, без которого все распадется. Я начинаю это письмо, уже зная, как его закончить, поэтому писать я буду долго. Чем дольше вьется это письмо, тем дольше вьюсь я. Вьюсь или бьюсь, рыба об лёд. Об стену горохом, насмерть, в конвульсиях, головой. В дребезги. Я помню, как подумал об этом впервые. Мне было лет 5. Мама с Никой собирались на отчетный концерт. А у меня начала болеть голова. Да так, что я плакал и просил сделать с этим что угодно. И мама вызвала мне врача. А я прошептал Нике на ушко, что так больно, что я хочу встать на подоконник и броситься этой больной головой вниз, чтобы она меня больше не мучила. Ника положила мне мокрую тряпку на лоб и пообещала, что все пройдет. Только маме такого говорить нельзя. И тогда оно прошло. И таблетками сбили боль. Но оно не прошло насовсем. И я уже чувствую, как подступает очередной приступ. Только аптека уже закрыта, а таблетки кончились, так что скоро мне станет очень плохо или мне станет никак. Я написал Нике. Она в сети, но не читает. Все еще злится за тот раз, когда я не отвечал маме. А как я мог ответить, если был на первой пересдаче по немецкому? А что я мог сказать, если ни мама, ни Ника не знают, что послезавтра меня выгонят отсюда, так что придется бомжевать в академии? Как тот турок, который изрисовал весь факультет. Страница 2. Я мог бы уйти в армию, но меня не возьмут. Значит, не мог бы. Я мог бы пойти на работу, но без диплома меня не возьмут. Значит, не мог бы. Я мог бы попросить помочь с работой отца, но он со мной не разговаривает. Значит, не мог бы. Я мог бы вернуться к маме, но меня показывали по телеку, рассказывали, какой я молодец, и мама меня хвалила. Значит, не мог бы. Я мог бы приехать к Нике, но она злится. Значит, не мог бы. Я мог бы, но не мог бы. Бы. Тоже связка? Нет, частица. Но эта частица способна изменить все. История не знает сослагательного наклонения, но вдруг... Я мог не переезжать в Москву. Я мог не поступать в академию. Я мог не участвовать в игре. Я мог не получать медаль. Я мог не быть первым учеником школы. Я мог не разрушать семью. Я мог не родиться. В каком-то из этих «не» все и произошло. Немецкий порядок, одно следует за другим. Одер. Я мог не родиться, физически. Был настолько слабым, что даже не открывал глаза. Как котенок. Я мог не выжить, когда делали операции. Я мог остаться там же, на столе. Мама так часто рассказывала о моих операциях, что мне постоянно снится сон, как будто все происходит снова, только без всякого наркоза. А потом я просыпаюсь и думаю, жизнь и есть такая операция без обезболивания. Если есть обезболивание, должно существовать и что-то обратное. Приболивание, доболивание, наболивание. Я родился таким слабым, что мама привыкла за меня бояться, а отец бояться не хотел. Вот и ушел. Я совсем его не знаю. Ника говорит, он хороший. Вот только заставил ее бросить адвокатуру и хочет заставить бросить этого парня, Диму. Но она все равно говорит, что папа хороший. Вот только я не смог с ним познакомиться. Он сбежал раньше, чем я успел сказать «папа». Чтобы говорить «папа», нужен адресат, а у меня есть только биологический отец, который ведет себя так, как будто мама залетела от Святого Духа. Папа Ники, папа не мне. Ника как-то шутила, что это мы с ней в разводе и поделили неладящих между собой родителей. Ника выбрала папу, а папа Нику. Я выбрал маму. Я не могу ее расстраивать. Я не могу сказать, что это конец. Страница 3. Я помню, как плавал с Никой в море, и она поплыла дальше за буёк, а я остался. Она мне тогда крикнула: «Ты трус!» Думала, что обидит. Так глупо. Как будто я сам не знаю, какой я. Я читал одну книжку. Так, детектив, но фильм сняли крутой. И там в конце герой говорит героине, что ему жаль ее, ведь каждое утро она вынуждена просыпаться с собой. Я часто вспоминаю эти слова. Я так устал просыпаться. Я так устал быть собой. Я не знаю, как оказался в этой точке. Когда я поступил сюда по-умнейшему, в школьной газете так и написали: «Мальчик, который умнее всех». «Мальчик, который выжил». Это было бы лучше. Я падаю в ямы. Я, мы падаем. Ямы ждут тех, кто не отличает «я» от «мы». Мне никогда не стать тем, кем меня хотят видеть все «мы». Ведь «мы» не хотят видеть того «меня», который «я». Все это письмо – сплошное яканье. «Я» – последняя буква в алфавите, как связка в конце немецкого предложения. Я должен приблизить этот конец. Я должен стать глаголом, а не связкой. Голова уже очень болит. Писать все сложнее, а аптека откроется только в 7. Сейчас почти 4:30. Ника так и не ответила. Начиная предложение в немецком, ты должен знать, как его закончить. Я хотел бы закончить свое предложение красиво. Например, стать ассистентом в умнейшему. Раздавать медали и ордена таким же умникам, каким был я. Но я не смогу закончить так. И академию окончить я тоже не могу, потому что меня впихнули в группу немецкого и не дали поменять язык. А немецкий язык неуклонно ведет тебя к концу, не давая увильнуть, не давая вывернуться, не давая вторых шансов. Поэтому... Страница 4. В своей смерти я виню преподавательницу немецкого языка Олевскую Ирину Михайловну, деканат философского факультета Академии. Вы не даете вторых шансов. Entschuldigen, dass Sie auf mich warten mussten. Ich bin weg. Извините, что пришлось меня ждать. Я уехал. Дословно, не здесь. Ирина закашлялась, потом брызнула спреем в гортань, отложила телефон и позвала: «Вероника!» Та вздрогнула и кивнула. «Прочитали?» «Да», — помолчала и протянула телефон. «Вы правы. Мне стоило знать. Мне жаль, что с вами так поступили. Вся эта грязь в соцсетях несправедлива. Вас уволили, да?» «Да, но это к лучшему». Ирина сцепила руки и выдавила: «Мне все равно кажется, что я могла сделать для него что-то. Хоть что-то». Вероника закатила глаза и резко ее оборвала. «Ирина, не обижайтесь, но вы ему никто. Препод и только. Именно поэтому он и не имел права так делать. Ни с вами, ни с тем, кто ему никто. Поэтому я и показала вам письмо. История моего брата – это только его история. Она не про вас». Ирина поднялась. «Как вы думаете, уместно выразить соболезнование вашей маме? Извиниться?» «Вам не за что извиняться. Скорее, мы должны извиниться за него. Будь мы нормальной семьей...» Вероника не договорила и метнула взгляд в сторону церкви. Ирина поняла, что пора прощаться. «Нет никаких нормальных семей. И людей нормальных нет. Есть просто люди и просто семьи. Каждый человек искалечен сам по себе. Семья может как подлечить, так и докалечить. Берегите себя, Вероника». «И вы». Ирина кивнула и направилась к выходу. Дышалось куда легче. Женя ждала такси на выходе. Ехать на погребение и поминки она не решилась. На остановке заметила Ирину Михайловну. Сначала хотела отойти в сторону, натянув маску повыше, а капюшон поглубже. Но стало стыдно. Окликнула и спустила маску. «Ирина Михайловна, здравствуйте!» Она выглядела растерянной, но при этом удивительно спокойной для женщины, которую обвинили в чужой смерти. «Женя, здравствуйте!» воскликнула почти обрадованно. «Тоже здесь? Я уже и не думала, что вас еще увижу». «Я тоже. Вы ведь больше у нас не ведете?» Умиротворение сползло с ее лица поблекшей краской. «Нет, Женя, я увольняюсь. Сами или...» «Я сама написала заявление. Я не о том спросила, Ирина Михайловна». «Я поняла, Женя». «Значит, попросили», — добавила еле слышно. «И все это из-за меня». «Что за глупости, Женя?» Женя на силу подняла глаза. «Ирина Михайловна, это я. Я не сказала ему о консультации». «Ты забыла или...» Переход на «ты» был внезапным и несвойственным Ирине Михайловне, но таким естественным, что Женя не смогла соврать. «Хотела бы сказать, что забыла...» «Нет. Я это нарочно. Место расчищала. Вот такая я староста». Ирина Михайловна сглотнула. «И что теперь?» «Перевожусь. Со следующего семестра. На бюджет, как и хотела», — хмыкнула. «Только уже не в академии. Я узнавала насчет мест в Питере». Она ожидала, что Ирина Михайловна разозлится, но та только покачала головой. «Ты уверена, что стоит?» Тогда взорвалась Женя. «Я устала. Устала, устала. Я так давно устала. Ирина Михайловна, вы даже не представляете». «Представляю». Она кивнула так, что Женя сразу поверила и продолжила поспешно. «Я поговорила с мамой и папой. Речь подготовила, репетировала, прямо как перед парой, чтобы мозги им запудрить. Сказала, что лучше образование завершенное, чем совершенное. Они не поняли, но поверили. После этой истории с Никитой сразу согласились, что лучше перевестись. А я и не ожидала, что все так легко пройдет. От этого даже обиднее как-то. Мама сказала, хоть вообще без вышки оставайся, лишь бы здоровая была. Я всегда думала, что это им нужно, а они думали, что мне. Все хотели друг другу лучшего, а на выходе...» «На выходе лучшее – враг хорошего», – подхватила Ирина Михайловна. «Все это время я только об этом и думаю, Женя. Знаешь, что я поняла? Лучше быть хорошим, а не лучшим. Хорошее универсально. Хорошее остается таким вне конкуренции. А лучшее – это крайность. Борьба, в которой по шагу незаметно пересекается грань, когда лучшее превращается в свою противоположность. Академия так хочет быть лучшей, что перестала быть хорошей. А я провела в ней полжизни и перестала отличать одно от другого. Надо научиться разрешать себе быть по жизни хорошистом, Женя. Слышишь?» Женя увидела такси и перепугалась, что больше не сможет поговорить с, возможно, единственным человеком, который ее и правда понял. Но Ирина Михайловна вдруг спросила. «Женя, не хочешь кофе выпить, пока нас всех снова не закрыли?» Погребение прошло быстро. Вычурный венок от академии занял самое видное место. Алёша заметил, декан дождался, когда все отойдут, и сфотографировал могилу. Тогда Алёша сфотографировал декана и сразу отправил фото в телегу Максиму, не заметив, как пристально на него смотрит Кристина. На поминках всем, наконец, разрешили снять маски. Отец Никиты извинился за то, что по санитарным требованиям вместо большого общего стола предусмотрены только маленькие, на 3-4 человека. Алёша увел Кристину за отдельный стол, надеясь, что к ним никто не подсядет. Кристина сказала, что ее группу увели на удаленку, поэтому она уезжает к маме. «Насколько? На неделю?» «Я слышала, в октябре уже всем удаленку поставят, так что зачем приезжать-то?» «В смысле зачем?» Алёша, изображая непонимание, упрямо дожимал ее до конца. «Из общаги же не гонят». Кристина пожала плечами, тогда он переспросил. «Надолго ты?» «После каникул вернусь, наверное». «В феврале? А твой день рождения? А Новый год? Когда я тебя увижу? Кристина?» Она сложила самолетик из салфетки, запустила его в сторону и ответила, когда он уже сломал две зубочистки. «Психолог сказал, что мне лучше сменить обстановку и окружение». «Когда ты успела?» — не дала договорить. «До нового семестра еще много времени. А тебе же надо с кем-то... Короче, я пойму, если ты захочешь с кем-то видеться». «Видеться?» Алёша повторил, еле сдерживаясь, чтобы не сказать, «это ей надо с кем-то, а ему надо с ней». Но Кристина предусмотрительно дождалась поминок, чтобы сказать при всех, чтобы он не устроил сцену. Поставила мат. А он ведь и правда думал, что сможет её переиграть. Позабыл, что фора-то всегда была у неё. Это она ему нужна. А кому нужен он? Алёша проткнул ножом котлету. «Сливаешь меня, значит?» «Я хочу домой, к маме». Кристина подула на обожжённые салфеткой пальцы, и при других обстоятельствах дуть мог бы он, хотя она наверняка застеснялась бы и отняла руку. В горле клокотало, и на глаза от обиды навернулось мокрым, так что он уперся взглядом в стол. Хотелось рассказать ей так много, попросить так немного, только пожалеть, только не бросать его здесь, сейчас, так. Но он увидел, как тесно сомкнуты ее и без того капризно узкие губы, и опомнился. Эта мама могла любить его слабым и больным, а Кристина не смогла полюбить даже такого, нормального и сильного, которого он мог только сыграть. Тогда спросила она, «А ты зачем слил?» «Что?» Она чеканила, обвиняя. «Ты первым вошел в комнату. У тебя был в руках телефон. Ты вошел в комнату, увидел письмо и сфотографировал. Зачем?» «Хотел понять». «Понял?» «Он написал письмо, чтобы его увидели». Отбивался вяло. «Тогда бы он выложил его сам, как все делают». «К чему это ты?» «Он не выложил. Выложил ты. Зачем?» «Зачем ты это сделал, Алексей?» Алёша стиснул угол скатерти. «Чтобы не замяли». Василий Евгеньевич сидел один. Без аппетита размазывал недосоленное пюре по тарелке, время от времени вгрызаясь в безвкусную отбивную. Стол был щедрым, но аппетитом и не пахло. Он подозревал, что чувство недовыполненного долга отвращало его от еды. Косые взгляды студентов только укрепляли его в этой мысли. Анжела обмолвилась, что его разговор со следователем утек в сеть. Но Василий Евгеньевич ничего постыдного для себя в той беседе решительно не припоминал, поэтому на перешептывание в коридорах не реагировал. Наконец он поднялся сказать речь. «Очень жаль, что мы собрались здесь по такому печальному поводу, провожая в последний путь выдающегося молодого человека. Никиту Буянова приняли в семью Академии напрямую, без экзаменов. Он проявил себя большим талантом, блестяще сыграв в передаче. Я присутствовал лично на одном из выпусков и запомнил его как крайне незаурядного молодого человека. Харизматичность, эрудиция, выдающийся интеллект, широкий кругозор Никиты бросались в глаза с первых же минут. Это невыносимая потеря не только для его близких, но и для всей нашей академической семьи, которая тяжко переживает эту утрату. Обессмысленные пошлости вязли во рту, и казалось, что он посылает их в глухую пустоту, хотя в зале сидели люди, а не квадратики. Василий Евгеньевич поторопился закончить. «Помянем». Он пригубил вино и взглянул на бокал так, будто в него подмешали яду. Он не почувствовал вкуса вина. Он ничего не почувствовал. В тот же миг бокал выпал из рук, а к столу заспешил официант. «Не волнуйтесь, сейчас все уберем». «Не подходите ко мне». Вдруг рявкнул декан, а официант испуганно попятился. «Что же я... Как же это... Господи, прости!» Зашептал он, оглядывая полный зал людей. Вытащил из кармана маску, трясущимися руками распрямил ее и, цепляясь за очки, надел. Он сидел недвижимый, невидящий, оглушенный. Агнию трясло. Это началось еще у могилы, когда гроб спускали вниз. Она подошла так близко, как могла, и смотрела, смотрела, смотрела, пока вдруг ее не потянули назад, взяв за руку. А она не стала отнимать ладонь, хотя и презирала себя за это, как презирала себя каждый раз, когда принимала его помощь. Во время речи декана она сидела, вперев взгляд в тарелку, и медленно дышала, чтобы не вскочить и не метнуть эту самую тарелку в эту самую лицемерную рожу. Под конец она не выдержала и зашипела. «Что угодно, скажет, лишь бы не прижали. А я этого так не оставлю. В суд пойду. Я их всех, всех засужу». Подал голос все это время молчавший Костя. «Зря ты так. Толковый дед, с пониманием. Между прочим, с отпеванием этим твоим, по его связям мы договорились. Место он выбил, венок опять же. Ты венку радуешься, а он нам сына». Она сбилась и закашлялась под его взглядом. Он снял очки и аккуратно положил их сбоку от ножа, будто обнажив того, прежнего, Костю. Ей почудилась угроза в этом жесте. «А чего это ты вдруг замолчала?» «Ничего». Он усмехнулся. «Невероятно. Тебе и нечего мне сказать. Сейчас не самое подходящее время, чтобы выяснять отношения. Тебе не кажется?» Она все больше раздражалась, чувствуя на себе его неотступный взгляд. «Зато подходящее время, чтобы продолжать врать?» Агния окаменела, а Вероника растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Вы о чем?» Костя смял салфетку. «За идиота меня сколько еще держать будешь?» Она вцепилась в край скатерти, а Костя повернулся к Веронике. «Никуля, можешь погулять?» «Мы не в детском саду, папа. Что у вас еще за разборки? Сейчас не до этого». Странно, но Агнии показалось, что дочь тоже почуяла исходящую от него угрозу и готова вступиться за мать. Костя кивнул. «Хорошо», — повернулся к Агнии. «Все еще не хочешь мне ничего сказать?» Она молчала и не отрывала взгляд от ножа. Тогда он продолжил. «У нас по разговорам ты главная всегда была. У меня с этим делом не очень согласен. Ты муру говорила, а я делал». Что-то в его тоне заставило ее поднять глаза. «Агния, я же знал. Всегда знал. С самого начала. Как только ты сказала, я же тебя как облупленную. Чтобы ты до кого-то к себе подпустила, быть того не могло. Меня и то едва терпела. Я пробил твою машину сразу. Я понял, почему ты так сказала сразу». Она хотела заткнуть уши, но не могла и пошевелиться. «Сначала даже обрадовался, идиот. Надо же, тебе не все равно. Ребенка сохранила, а могла бы избавиться. Я бы и не узнал ничего. Думал, побесишься, успокоишься и скажешь правду. Помиримся, начнем все сначала. И я как придурок ждал, когда же. Не сейчас, так через неделю, через месяц, через полгода. Когда уж родиться точно, а ты молчала. Родился, а ты молчала. Ходить начал, говорить, а ты молчала. Сад, школа, универ. Я все думал, что же должно произойти, чтобы ты сказала? У Ники все было. Неужели тебе с пацаном настолько от меня ничего не надо? Что-то же должно тебя переломить, а? Не дождался. Прогадал я, Агния. Забыл, что ты сдохнешь, но не уступишь. Мне уж точно». Агния, не веря, трясла головой. «Ты это только что все выдумал. Ты бы меня не отпустил, если б знал. А я знал. И отпустил. Представляешь? Не такая уж я скотина». Он зло усмехнулся. «Я ведь только в 35 и понял, что можно как-то по-другому жить. Нужно по-другому. Можно бороться за семью, но не с самой семьей же. Одно дело с чужими воевать, а когда жена тебе первый враг, выть охота». «Я тебе не верю. Ты это все специально сейчас говоришь, чтобы...» Костя налил себе водки. «Чтобы что? Что, Агния? Столько лет прошло, а ты так ничего и не поняла, и не простила. И никогда не простила бы. Вот я и сделал, как хотела ты. Оставил вас в покое. Я думал, так будет лучше. Видимо, ошибся. Я много ошибался, Агния». Он встал и поднял стопку. «За сына». Мать попыталась скрыться в кабинке туалета, но Ника успела выкинуть вперед руку, преградив ей дорогу. «Давай-ка рассказывай». «Не должна я тебе ничего рассказывать». Мать попыталась отодрать руку, но Ника не собиралась отступать. «А Никите ты тоже ничего не должна? Что за дела, мама?» Подействовала. Мать опустила голову и прислонилась к стене. «Что ты хочешь услышать?» «Я хочу понять». Ника понизила голос. «О чем он? Что он сделал? Что у вас такого случилось?» Мать скрестила подрагивающие руки. «А ведь она боится», — вдруг поняла Ника. Сама не зная, почему, она сказала: «Он включил тебя в завещание, знаешь? Оставил дом своего деда. Я спросила, зачем, а он сказал, ей решать, что с ним теперь делать». Мать покачала головой. «Даже после смерти меня достанет». «Почему? Расскажи. Расскажи. Расскажи мне». Она повторяла упрямо, почти конюча, зная, что только так мать можно всегда было пробить. «Это долгая история. Ничего, самое время». Агния подняла голову и взглянула на дочь, которая все это время вытаскивала из диспенсера полотенца и драла их в мелкие клочья. Агния боялась услышать ответ, поэтому говорила и говорила, путаясь и повторяясь, зная, что рано или поздно придется закончить, придется услышать от дочери или то, что ранит, или то, что убьет. Вероника поднесла руку к диспенсеру. Полотенец больше не было, повисла тишина. Все это время Ника хотела заткнуть уши, чтобы не слушать. Но она заставляла себя держаться, запоминать каждую деталь, пересобирать воспоминания заново, вставляя новые факты в уже известную, облюбленную картину мира, узор которой не был простым, но был узнаваемым и реалистичным. А сейчас вдруг растекся, обнажая второй слой с хаотичным набором густых мазков. Он на мне как будто клеймо поставил, штамп, а я на это согласилась. Он бы отсудил у меня Никиту, я не могла сказать до 18. Я так никем и не стала, учительница танцев, что бы я могла против него? С ним не могла, потому что себя не уважала, без него не могла, потому что я была его частью. Катя увидела, думала, обоих убью. Помнишь, мы в прятки играли? Думала, будем вместе, получится все обнулить. Делала вид, что не было ничего. Когда тебя рожала, он за руку держал. Ника наконец нашла, за что уцепиться в монологе матери. Зачем ты все еще Буянова? Мать только пожала плечами, так что пришлось повторить. Ты говоришь, он тебя присвоил. Так зачем ты Буянова? 20 лет прошло. Зачем вы все еще вместе? Зачем ты с ним? Как будто в этом все дело. А в этом и есть. Ты все еще с ним. Даже не так. Ты его. И папа тоже тебя не отпустил, хоть и с Катей давно. Катя знает. Она мне как-то сказала, что папа однолюб. Я тогда даже обиделась, думала, себя имеет в виду. А потом поняла. Она ведь знает и терпит. Папа к ней хорошо относится, но это всегда была ты. Это он про фамилию спрашивал, не собралась ли менять. Не стоит недооценивать символику. Поверь, я-то знаю. Подумала, не рассказать ли матери о письме, но решила, что откровенности и без того хватает. Поэтому сказала другую новость. «Я скоро не буду Буяновой. Мы с Димой женимся». Мать сразу бросила взгляд на ее живот. «Беременна?» «Нет. Но Дима хочет. И я хочу. Хочу ребенка». Ника повторила, обкатывая на языке непривычные слова. «И очень боюсь. Боюсь, что будет, как у вас с отцом». Мать покачала головой. «Волков боятся. Он у тебя хороший, заботливый, терпеливый, любит тебя. Только не надо этого, чтобы от нас сбежать, слышишь, Вероника?» «Ника, даже именем моим не пользуешься. Как я могла отдать ему еще и Никиту?» «Это же не соревнование, мама. А вы нас использовали, оба, особенно Никиту. Это всегда было про вас с отцом и никогда про нас с Никитой». Ника не могла смотреть ей в лицо, поэтому перевела взгляд на зеркало и вновь уловила сходство с матерью. Но на этот раз открытие не вызвало неприязни. И тут Ника выдала то, за что еще неделю назад отхлестала бы себя по щекам. «Переезжай». «Что?» «Ты же хотела ближе перебраться», — Никита говорил. «Что тебе там делать одной? Разменивайся и приезжай сюда. В области подберем что-то. Кружок детский тоже найдем, а если ребенок будет, мне поможешь. У Димки же никого». Мать усмехнулась недобро. «Не надо меня жалеть. Надо. Всех нас жалеть надо». Мама всхлипнула, неловко раскинула руки и прижала Нику к себе. Ника заставила себя обнять ее в ответ. Сработает ли эта запоздалая игра в дочке матери? Внутри не осталось ни обиды, ни злости, но и на любовь сил уже не хватало. Она больше не была папиной любимой дочкой, маминой нелюбимой дочкой, классной старшей сестрой, а была сама по себе. И хотела как можно быстрее скинуть с себя шкурку Буяновой, как уже скинула когда-то шкурку Вероники, чтобы перестать быть бракованным осколком бракованной семьи. И начать семью свою, в которой, конечно, все будет по-другому, иначе зачем ей вовсе быть? Буяновы закончились на Никите и начнутся на близнецах Кати, если так будет суждено. Ника хотела девочку. Чтобы породой она пошла в Димку, славного, ласкового Димку, который написал, что вытребовал себе отпуск и уже забронировал билеты и домик на южном берегу Крыма. Ника хотела девочку. Чтобы никто, даже сама Ника, и не подумал назвать ребенка Никитой, назвать в честь брата, которого Ника не смогла спасти при жизни, но попыталась сделать это после, продолжив его жизнь хотя бы на пару страниц. Она умела подделывать почерк, носила матери пятерки в дневнике, когда прогуливала школу, писала учительнице объяснительные, когда мать не приходила на родительское собрание. Ника всю жизнь училась выкручиваться и крутиться. Умела уклоняться и от вопросов брата, этого неловкого «привет, как дела?» где-то посреди ночи, на который отвечать было лень. Он действительно написал. Она действительно ответила не сразу, как не отвечала часто, злясь на эту его манеру. Вот только произошло это не в ночь его гибели, а днем раньше. И она ответила: «Норм, а у тебя как?» И он замолчал. Замолчал, чтобы следующей ночью выпрыгнуть из окна, оставив 6 страшных строк. Ника не знала, почему брат написал то, что написал. Заметал ли он следы или действительно верил, что экзамен может стать причиной. Ника в это не верила, но письмо брата было самым страшным, что она когда-либо читала. До того, как написала свое. После опознания она так и металась по квартире, пока вдруг не поняла, что нужно сделать. Пока мать дремала в комнате, она ночью на кухне сочиняла другое письмо, уже длинное, выписывая нужную картину, вымарывая тут и там, теряя грань, где заканчивался Никита и начиналась она, Ника, складываясь в буяновский гибрид, чудовище без пола, рода и племени. Ей было страшно даже перечитывать это письмо, раскладывать страницы в правильном порядке, выискивать внутреннюю логику. Было страшно признавать, что, написав раз что-то такое, ты уже не сможешь себя это смыть, ведь каждое слово впечатывается клеймом, напоминая о том, что раз ты смогла написать, то сможешь и сделать. Тем более в том возрасте, когда над тобой вороном вьются Каренина, Кобейн и Башлачев. А Ника – богиня с крыльями, если только их ей не отбить. Отбить чем? В ту ночь она и захотела ребенка, захотела того, кто будет держать ее на земле, отвлекая от этого письма, напоминая, что прыгать никак нельзя, даже если ты уже прыгнула, написав о том, что собираешься это сделать. Ника захотела ребенка, которого заранее боялась искалечить. Говорят, из плохих матерей получаются лучшие бабушки. Чем больше ошибок ты сделала однажды, тем больше ошибок избежишь потом. Может и получится, может и Агния окажется хорошей бабушкой. А Ника вдруг по какой-то глупой случайности станет нормальной матерью и никогда, никогда не окажется на похоронах своего ребенка. Хотя разве в этом спасение, в этом лекарство? Почему одни дети летают как птицы и прыгают из окна высотки с парашютом, себе на смех, другим на страх, а другие падают камнем вниз, на страх всем? Ника думает, что у каждого есть свое окно. Почему одни только смотрят, а другие открывают? Ника не знает, Ника не судит, Ника может только прощать. Написав то письмо, она простила и себя, и брата, а вместе с собой простила и всех остальных. Сестра Никиты сидела спиной ко входу на гранитном крыльце ресторана и ломала сигареты. Под ее ногами уже выросла горка непочатых бычков. Алеша подошел ближе. «У вас все в порядке?» Она молча покачала головой. «Простите, и правда». Ника прищурилась. «А ты его сосед, Алеша, верно?» Внутри что-то ёкнуло. «Да, вы приходили к нам на первом курсе». Ника фыркнула. «Не выкай, я тебе не тетка, скорее старшая сестра». «Окей, можно и на ты». Она кивнула. «Как твои дела?» «Хер, плохо». «Что так? Помимо этого всего?» «Девушка бросила. То есть, простите, прости. Не только из-за этого. Не извиняйся. Мне жаль. Из-за девушки, в смысле. Любишь ее?» «Очень». «Она знает?» «Да знает уж, наверное». «Но ты не говорил». «Не-а». «Ну и зря. Вернется, скажи». «Не вернется. Она меня не любит». «Отношения вообще не про любовь, знаешь. Это только комбинация тараканов разной степени удачности». Она нахмурилась. «А не хочешь надраться?» «Не здесь, по-нормальному». «Хочу, только мне нельзя. Я на колесах. За рулем?» Алеша неожиданно легко для себя рассмеялся. «На антидепрессантах. Такой маленький, уже с депрессией. Мне снова выкать?» «Не надо, прости. Так у тебя депрессия?» «И да, и нет». «Это как?» Он сел рядом на крыльцо и пожал плечами. «ПРЛ». «Это что такое?» «Пограничное расстройство личности, а депрессия как симптом». «Ого. И что, это серьезно?» «Терпимо. Раньше было хуже. Главное вовремя ловить и гасить. Таблетки, терапия». «А это само или наследственное?» «Так даже легче, знаешь. Это значит, что я не виноват. Никто не виноват». Он помолчал и поднял руки ладонями вверх. «Кристина – это моя девушка. Соседка которая? Это она тебя бросила?» «Уже бывшая девушка, да. Так вот, Кристина как-то сказала. Линии на левой руке то, что нам дано, а линии на правой – то, что мы делаем со своей жизнью сами. Я во все это не верю, конечно, но выходит, что даже если верить, можно быть больше того, что тебе дано. Можно быть другим. Никакой судьбы, никакого предопределения, ничего такого. Мне нравится так думать». Она, наконец, оставила в покое сигареты и, всматриваясь в рисунок на ладони, покрутила тонкое колечко на безымянном пальце. «Мне тоже. Какой у тебя прогноз?» «Вроде ничего. Выкарабкаюсь, может. Это все равно херово, но...» «Херово из окон выходить». Она поморщилась. «А ты выкарабкаешься. Никита тебя очень уважал, знаешь? Говорил, ты упрямый. Ты ему рассказывал о...» «Нет». «Может, и зря». «Да, теперь и я так думаю». Она как будто только сейчас заметила, что раскидала обломки сигарет вокруг себя. И, не жалея маникюра, принялась сгребать их в кучку вместе с пылью и облетевшими листьями. Потом опомнилась и сказала. «Слушай, мы с мужем улетаем в отпуск. Не хочешь у нас остаться? Цветы полить?» «Что за цветы?» «Кактус. У меня все остальное дохнет. Надеюсь, с детьми не так будет». Он улыбнулся. «Полью». Алёше вдруг пришло в голову. «Я не могу пить, но если нужна компания, посижу с тобой. Только ты угощаешь. У меня стипендия завтра». «Окей. Какая у вас стипендия, кстати?» 3000. Это повышенная». «По-царски». «Ага. Ну что, пойдем?» Алёша поднялся и протянул ей руку.